озлобили аресты большого количества специалистов, начиная со второй половины 1936 года. Резко отрицательно мы отнеслись к закону о запрещении абортов, считая, что он принят против воли большинства страны. Таким образом, к началу 1937 года мы пришли к выводу, что партия переродилась, что советская власть действует не в интересах трудящихся, а в интересах узкой правящей группы, что в интересах страны свержение существующего правительства и создание в СССР государства, сохраняющего колхозы, и государственную собственность на предприятиях, но построенного по типу буржуазно-демократических государств. Обострение борьбы с парторганизацией создало для меня в Харькове путанную обстановку, которая привела к тому, что в начале 1937 года я, а потом и Корец, переехал в Москву. При этом мы не изменили своих антисоветских установок, так что наши оставшиеся в Харькове единомышленники могли считать, что мы будем в Москве продолжать свою антисоветскую деятельность. В Москве я распропагандировал Румера, с которым я и Корец вели антисоветские разговоры, хотя и не высказывали наших установок до конца. В период конца 1937 года, начала 1938 года, со мной вели разговоры на политические темы физик Капица и академик Семенов. В этих разговорах они высказывали возмущение происходящими в стране арестами специалистов, в частности, физиков, и говорили, что научная работа в СССР из-за этого гибнет. Эти взгляды, разумеется, встретили с моей стороны полную поддержку и одобрение. В конце апреля 1937 года Корец поставил передо мной вопрос о желательности перехода к агитации масс в форме выпуска антисоветских листовок. Вначале я отнесся к этой идее отрицательно, с одной стороны, будучи занят своей личной жизнью и не стремясь к более активной политической деятельности. С другой, не веря в успех дела и опасаясь ареста. Однако Корец сумел убедить меня. Причем я поставил ему условие, что я ничем, кроме самого текста листовок, не занимаюсь, что он не знакомит меня ни с какими данными о людях, связанных с распространением этих листовок, о существовании которых он не сообщил, и вообще ничего больше не рассказывает мне об этой деятельности. Дальше Корец написал листовку к 1 мая, которую я, в общем, одобрил, сделав отдельное замечание. Листовка по мысли Корица, как бы для усиления, написана от имени комитета АРП, несуществующей антифашистской рабочей партии. Она призывала к организации масс для борьбы с советским правительством, которое объявлялось переродившимся фашистским. 8.7.38 год, Лев Ландау. Ордер на арест был подписан Михаилом Фриновским. Для историка эта подпись означает то, что делу Ландау придавалось огромное значение. Михаил Фриновский в прошлом командовал пограничными и карательными войсками НКВД, подавлявшими восставших против коллективизации. Ландау после ареста попал в распоряжение секретно-политического отдела СПО. СПО – ядро ЧК, ключевой центр тайных операций. Отдел курировал сам Сталин. Именно там готовили большие процессы 1937-1938 годов. Передача Ландау в руки СПО доказывает, какое значение придавалось будущему делу физиков. Ландау раскололся, в кавычках, не сразу. В деле приведен допрос от 3 августа, на котором он вначале отрицает свою вину. Только после того, как следователь напомнил ему о существовании листовки.